аудиенции. Де Тревиль был в самом дурном расположении духа. Несмотря на это, он вежливо встретил молодого человека, который низко ему поклонился. Приветствие молодого человека, напомнившее ему своим биарнским выговором его молодость и родину, вызвало на устах его улыбку. Воспоминание об этих двух предметах приятно человеку во всяком возрасте. Но, подойдя тотчас к передней и сделав Д'Артаньяну знак рукой, как будто прося позволения прежде покончить с другими, он закричал, постепенно возвышая голос. «Атос! Портос! Арамис!» Два известные уже нам мушкетера, Портос и Арамис, отделились немедленно от группы и вошли в кабинет, дверь которого тотчас за ними затворилась. Выражение лиц их, хотя не совсем спокойное, но полное достоинства и покорности, удивило Д'Артаньяна, видевшего в этих людях полубогов, а в начальнике их — Юпитера Олимпийского, вооруженного всеми своими перунами. Когда два мушкетера вошли, дверь за ними затворилась, и говор в передней, которому это обстоятельство дало новую пищу, начался снова. Де Тревиль раза три или четыре прошелся по кабинету молча и нахмурив брови. Вдруг остановился перед мушкетерами, окинув их с ног до головы раздраженным взглядом, и сказал: «Знаете ли вы, что сказал мне король вчера вечером? Знаете ли вы, господа?» «Нет», — отвечали после минутного молчания оба мушкетера. «Нет, мы не знаем. Но я надеюсь, что вы сделаете нам честь. Скажите», — прибавил Арамис самым вежливым тоном, учтиво кланяясь. «Он сказал мне, что он вперед будет набирать своих мушкетеров из гвардейцев кардинала». «Из гвардейцев кардинала? Почему так?» — спросил с живостью Портос. «Потому что дурное вино для исправления требует примеси хорошего». Оба мушкетера покраснели до ушей. Д'Артаньян не знал, что ему делать, и желал бы лучше провалиться сквозь землю. «Да, да», — продолжал де Тревиль, все более разгорячаясь. «И его величество прав, потому что действительно мушкетеры играют при дворе жалкую роль. Кардинал рассказал вчера во время игры с королем с видом соболезнования, который мне очень не понравился, что третьего дня эти проклятые мушкетеры, эти черти...» И он сделал на этих словах насмешливое ударение, которое мне еще больше не понравилось. «Эти головорезы», — прибавил он, глядя на меня своими кошачьими глазами, «запоздали в улице Феру, в кабаке, и что дозор его гвардии, и при этом я думал, что он расхохочется, принужден был задержать этих нарушителей порядка. Черт возьми, вы должны знать об этом, задержать мушкетеров. Вы были оба в числе их. Не защищайтесь. Вас узнали, и кардинал назвал вас по имени. Разумеется, я виноват, потому что я сам выбираю себе людей. Послушайте вы, Арамис, зачем вы домогались мундира, когда к вам так шла бы ряса? А вы, Портос, на своей прекрасной шитой золотом перевязи верно носите соломенную шпагу? Атос! Я не вижу Атоса. Где он?» «Капитан», — отвечал печально Арамис, — «он очень болен». «Болен? Очень болен, говорите вы? Какой болезнью?» «Подозревают, что это оспа», — отвечал Портос, желавший вмешаться в разговор, что было бы очень жаль, потому что от этого испортилось бы лицо его. «Оспа! Какую славную историю вы рассказываете, Портос! Болен оспой в его лета! Не может быть! Наверное, он ранен, быть может, убит! Ах, если б я знал! Господа мушкетеры, я не желаю, чтобы вы посещали дурные места, чтобы вы ссорились на улицах и дрались на перекрестках. Я не хочу, наконец, чтобы вы служили посмешищем для гвардии кардинала, у которого люди храбры, ловки, не доводят себя до того, чтобы их задерживали. Впрочем, я уверен, что они не позволили бы арестовать себя. Они скорее дадут себя убить, чем отступят на один шаг. Спасаться, уходить, бежать — это свойственно только королевским мушкетерам». Портос и Арамис дрожали от бешенства. Они охотно задушили бы де Тревиля, если бы не знали, что только любовь к ним заставила его говорить таким образом. Они стучали ногами по ковру, кусали себе губы до крови и сжимали изо всей силы эфесы своих шпаг. В передней слышали, что де Тревиль позвал Атоса, Портоса и Арамиса. И по голосу де Тревиля знали, что он в сильном гневе. 10 любопытных голов прижались ушами к двери и бледнели от бешенства, потому что они не пропустили ни одного слова, сказанного де Тревилем, и повторяли обидные слова капитана всем, бывшим в передней. В одну минуту весь отель пришел в волнение, от дверей кабинета до ворот на улицу. «А, королевские мушкетеры позволяют задерживать себя стражи кардинала», продолжал де Тревиль, внутренне бесившийся не менее своих солдат, произнося слова отрывисто, как будто погружая их одно за другим, как удары кинжала в грудь слушателей. «А, 6 гвардейцев кардинала арестуют 6 мушкетеров его величества! Черт возьми, я уже решился! Я немедленно отправляюсь в Лувр, подаю в отставку из капитанов королевских мушкетеров и буду проситься в поручики гвардии кардинала! Если же он не откажет, черт возьми, я сделаюсь аббатом!» При этих словах наружный шепот превратился во взрыв. Со всех сторон слышались ругательства и проклятия. Д'Артаньян искал место, где бы мог спрятаться, и чувствовал непреодолимое желание залезть под стол. «Правда, капитан», — сказал разгорячившийся Портос, — «что нас было 6 против 6». Но на нас напали изменнически, и прежде, нежели мы обнажили шпаги, 2 из нас уже были убиты, а Атос, опасно раненный, ничего не мог сделать. Вы знаете Атоса, капитан. Он 2 раза делал попытку встать и 2 раза падал. Несмотря на это, мы не сдались, нет, нас утащили силой. Дорогой мы спаслись. Что же касается до Атоса, то его сочли мертвым и преспокойно оставили на месте сражения, полагая, что не стоит уносить его. Вот вся наша история. Черт возьми, капитан, нельзя быть победителем во всех сражениях. Великий Помпей был разбит при Фарсале, а король Франциск I, который, говорят, стоил Помпея, проиграл сражение при Павии. А я имею честь уверить вас, что я убил одного из них его собственной шпагой, сказал Арамис, потому что моя сломалась при первой стычке. Убил или заколол, как вам угодно. Я этого не знал, сказал де Тревиль, несколько смягчившись. Кардинал, как видно, преувеличил. Но сделайте милость, капитан, продолжал Арамис, осмелившийся высказать просьбу, видя, что де Тревиль успокаивался. Сделайте милость, не говорите, что Атос ранен. Он был бы в отчаянии, если бы это узнал король, а так как рана из самых опасных, потому что через плечо она прошла насквозь в грудь, то можно опасаться. В эту самую минуту у дверей приподнялась драпировка, и из нее показалось прекрасное, благородное, но чрезвычайно бледное лицо. «Атос!» — вскрикнули оба мушкетера. «Атос!» — повторил сам де Тревиль. «Вы меня требовали, капитан», сказал Атос де Тревилю слабым, но совершенно спокойным голосом. «Товарищи мои сказали, что вы меня требовали, и я поспешил явиться за вашими приказаниями. Что вам угодно?» И с этими словами мушкетер в безукоризненной форме, со шпагой, как обыкновенно, вошел в кабинет твердым шагом. Тронутый до глубины души этим доказательством храбрости, де Тревиль поспешил к нему навстречу. «Я только что хотел сказать этим господам, — прибавил он, — что я запрещаю своим мушкетерам без нужды подвергать опасности свою жизнь, потому что храбрые люди дороги королю, а королю известно, что его мушкетеры — самые храбрые люди на свете. Дайте вашу руку, Атос». И не ожидая ответа на такое изъявление благосклонности, де Тревиль взял его за правую руку и пожал ее из всех сил, не замечая, что Атос при всей силе его воли обнаружил болезненное движение и побледнел еще больше, что казалось уже невозможным. Дверь оставалась отворенной. Появление Атоса, рана которого была всем известна, несмотря на желание сохранить ее в тайне, произвело сильное впечатление. Последние слова капитана были приняты с криком удовольствие, и две или три головы, увлеченные восторгом, показались из-за драпировки, без сомнения. Де Тревель резкими словами остановил бы это нарушение правил этикета, но он вдруг почувствовал, что рука Атоса судорожно сжималась в руке его, и заметил, что он лишается чувств. В эту же самую минуту Атос, собравший все свои силы, чтобы превозмочь боль, наконец побежденный ею, упал как мертвый на паркет. «Хирурга!» — кричал де Тревель. «Моего королевского лучшего хирурга! Или мой храбрый Атос умрет!» На крик де Тревеля все бросились в его кабинет и начали хлопотать около раненого. Но все их старания были бы бесполезны, если бы доктор не случился в самом деле. Он прошел сквозь толпу, приблизился к бесчувственному Атосу, и так как шум и движение мешали ему, то он просил прежде всего, чтобы мушкетер был тотчас перенесен в соседнюю комнату. Де Тревель отворил дверь и указал дорогу Портосу и Арамису, которые унесли товарища на руках. За этой группой следовал хирург. За ним дверь затворилась. Когда кабинет де Тревеля, место обыкновенно весьма уважаемое, сделался похожим на переднюю, каждый рассуждал вслух, говорили громко, ругались, посылали к чертям кардинала и его гвардейцев. Минуту спустя Портос и Арамис вернулись. Только хирург и де Тревель остались подле раненного. Наконец возвратился и де Тревель. Раненый пришел в чувство. Хирург объявил, что состояние мушкетера не должно беспокоить друзей его и что слабость его произошла просто от потери крови. Потом де Тревель сделал знак рукой, и все вышли, кроме Д'Артаньяна, который не забыл о своей аудиенции и с упрямством гасконца стоял на том же месте. Когда все ушли и дверь затворилась, де Тревель остался наедине с молодым человеком. Во время этой суматохи он совсем забыл о Д'Артаньяне, и на вопрос, чего хочет упрямый посетитель, Д'Артаньян назвал себя по имени. Тогда де Тревель, вспомнив, в чем было дело, сказал ему с улыбкой: «Извините, любезный земляк, я об вас совершенно забыл. Что делать? Капитан не что иное, как отец семейства, обремененный большей ответственностью, нежели отец обыкновенного семейства. Солдаты — это взрослые дети. Но как я желаю, чтобы приказания короля и в особенности кардинала были исполняемы?» Д'Артаньян не мог удержаться от улыбки. Из этой улыбки де Тревель понял, что имеет дело не с глупцом, и, приступив прямо к делу, переменил разговор. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Что могу я сделать для его сына? Говорите скорее, мне время дорого». «Капитан», — сказал Д'Артаньян, — «уезжая из Тарба, я предполагал просить вас в память дружбы, о которой вы не забыли, пожаловать мне мундир мушкетера. Но, судя по всему, что я видел в продолжении 2 часов, я понимаю, что такая милость была бы слишком велика, и боюсь, что не заслуживаю ее». «Это действительно милость, молодой человек», — отвечал де Тревель. «Но, может быть, она и не превышает ваши силы настолько, как вы думаете. Во всяком случае, я должен с сожалением объявить вам, что, по постановлению Его Величества, в мушкетеры принимают только после предварительного испытания в нескольких сражениях, после нескольких блистательных подвигов или после 2 лет службы в другом, менее покровительствуемом полку». Д'Артаньян поклонился молча. Он почувствовал еще более желание надеть мундир мушкетера с тех пор, как узнал, с какими трудностями его достигают. «Но», — продолжал де Тревель, устремив на своего земляка такой проницательный взгляд, как будто хотел проникнуть его до глубины души, «но в память вашего отца, моего старого товарища, как я уже вам сказал, я хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши молодые биарнцы обыкновенно не богаты, а я сомневаюсь, чтобы порядок вещей во многом изменился со времени моего отъезда из провинции. Вероятно, вы немного привезли с собою денег на прожитие». Д'Артаньян гордо выпрямился, показывая этим, что он не будет просить милостыни у кого бы то ни было. «Это хорошо, молодой человек, это хорошо», — продолжал де Тревель. Я знаю эту гордость. Я сам приехал в Париж с 4 ЭКЮ в кармане. Но готов был драться со всяким, кто сказал бы, что я не в состоянии купить Лувр. Д'Артаньян еще больше выпрямился, продав лошадь. Он при начале своей карьеры имел 4 ЭКЮ больше, чем де Тревиль. Так, вероятно, как я вам говорил, вам нужно поберечь ту сумму, которую вы имеете, какова бы она ни была. Но вам нужно также усовершенствоваться в упражнениях, приличных дворянину. Я сегодня же напишу к директору Королевской академии, а завтра он вас примет без всякой платы. Не отказывайтесь от этой маленькой милости. Самые знатные и богатые дворяне наши иногда просят о ней и не могут получить. Вы научитесь верховой езде, фехтованию и танцам. Составите там хороший круг знакомства, и по временам будете приходить ко мне рассказывать, как пойдут ваши занятия. Тогда увидим, что я могу для вас сделать. Хотя Д'Артаньян был еще мало знаком с придворным обращением, но понял холодность этого приема. «Увы, капитан», — сказал он, — «я вижу теперь, сколько я потерял с утратой рекомендательного письма отца моего к вам». «В самом деле», — отвечал де Тревиль, — «я удивляюсь, что вы предприняли такое дальнее путешествие без этого единственного пособия для нас, биарнцев». «Я имел его», — сказал Д'Артаньян, — «но у меня его вероломно похитили». И он рассказал бывшую в Мёнге сцену, описал с малейшими подробностями наружность незнакомца, и в рассказе его было столько увлечения и истины, что это восхитило де Тревиля. «Это странно», — сказал он, обдумывая. «Вы, верно, говорили обо мне вслух?» «Да, капитан, я был так неблагоразумен. Что делать? Такое имя, как ваше, служило мне щитом во время дороги. Судите сами, часто ли я им прикрывался?» Лесть была тогда в большом употреблении, и де Тревиль любил похвалу столько же, как король или кардинал. Он не мог удержаться от улыбки удовольствия, но эта улыбка скоро исчезла, и, возвращаясь к приключению в Мёнге, он продолжал. «Скажите, не было ли у этого дворянина легкой царапины на щеке?» «Да, как будто от пули». «Этот человек красивой наружности?» «Да». «Высокого роста?» «Да». «Цвет лица бледный, волосы черные?» «Да-да, это так. Каким образом вы знаете этого человека?» «Ах, если бы мне его когда-нибудь найти, а я найду его, клянусь вам хотя бы в аду». «Он ожидал одну женщину», — продолжал де Тревиль. «По крайней мере, он уехал после минутного разговора с той, которую ожидал. Вы не знаете, о чем они говорили?» «Он отдал ей коробку и сказал, что в ней заключаются поручения, и чтобы она открыла ее не прежде, как в Лондоне». «Эта женщина была англичанка?» «Он называл ее миледи». «Это он», — прошептал де Тревиль. «Это он. Я полагал, что он еще в Брюсселе». «О, капитан, если вы знаете», — сказал Д'Артаньян, — «скажите мне, кто этот человек и откуда он? Тогда я готов даже возвратить вам обещание ваше поместить меня в мушкетеры, потому что прежде всего я хочу отмстить». «Берегитесь, молодой человек», — сказал де Тревиль. «Напротив. Если вы увидите его на одной стороне улицы, перейдите на другую. Не ударяйтесь об эту скалу, она разобьет вас, как стекло». «Это не помешает, однако», — сказал Д'Артаньян, «тому, что если я когда-нибудь его встречу...» «Покуда», — сказал де Тревиль, — «не ищите его, я вам дам совет». Де Тревиль остановился. Ему вдруг показалась подозрительной эта ненависть, высказанная громко молодым путешественником к человеку, обвиняемому им весьма неправдоподобно в том, что он украл у него письмо отца его. «Не был ли это обман?» — думал он. «Не подослан ли к нему этот молодой человек кардиналом? Не хитрит ли он? Не был ли этот предполагаемый Д'Артаньян лазутчиком, которого кардинал желал вести в дом его, чтобы овладеть его доверенностью и со временем погубить его?» Подобные случаи были нередки. Он посмотрел на Д'Артаньяна еще пристальнее, чем в первый раз. Но при виде этого лица, выражавшего тонкий ум и непринужденную покорность, он несколько успокоился. «Я знаю, что он гасконец», — подумал он. «Но он может быть гасконец столь же для меня, как и для кардинала. Испытаем его». «Друг мой», — сказал он медленно, — «я верю истории потерянного письма, и чтобы загладить холодность моего приема, замеченную вами в начале, я хочу открыть вам, как сыну моего старого друга, тайны нашей политики. Король и кардинал — большие друзья между собою. Их видимые распри служат только для обмана глупцов. Я не хочу, чтобы мой земляк, храбрый молодой человек, который должен сделать карьеру, верил всем этим притворствам и, как глупец, попал в сети по следам других, которые в них погибли. Не забывайте, что я предан этим двум всемогущим лицам и что все мои поступки имеют целью только службу короля и кардинала, одного из славнейших гениев Франции. Теперь, молодой человек, сообразите это, и если вы, как многие из дворян, питаете неприязненное чувство к кардиналу, вследствие или семейных отношений, связей или просто по инстинкту, то простимся и расстанемся навсегда. Я буду помогать вам во многом, но не оставлю вас при себе. Во всяком случае, я надеюсь, что откровенностью приобрел дружбу вашу, потому что вы первый молодой человек, с которым я говорю таким образом». В то же время де Тревиль думал: «Если кардинал подослал ко мне эту молодую лисицу, то, зная, до какой степени я его ненавижу, он верно научил своего шпиона говорить о нем как можно больше дурного, чтобы понравиться мне. И потому, несмотря на мои похвалы кардиналу, хитрый земляк, наверное, ответит мне, что он ненавидит его». Против ожидания де Тревеля Д'Артаньян отвечал очень просто: «Капитан, я приехал в Париж с такими же намерениями. Отец приказывал мне не переносить ничего и ни от кого, кроме короля, кардинала и вас, которых он считает первыми лицами Франции». Д'Артаньян прибавил имя де Тревеля к прочим, но он думал, что это не испортит дело. «Поэтому я очень уважаю кардинала», — продолжал он, — «и его действия. Тем лучше для меня, капитан, если вы говорите со мною откровенно, потому что тогда вы оцените сходство мнений наших. Но если вы мне не доверяете, что, впрочем, очень естественно, то я чувствую, что я сам себе повредил. Но тем хуже, если я потеряю ваше уважение, которым я дорожу больше всего на свете». Де Тревиль был удивлен в высшей степени. Такая проницательность и откровенность поразили его, но не совсем уничтожили его подозрения. Чем выше других был этот молодой человек, тем он был опаснее, если он в нем ошибался. Несмотря на то, он пожал руку Д'Артаньяна и сказал: «Вы честный молодой человек, но теперь я могу сделать для вас только то, что я вам предлагал. Мой дом всегда открыт для вас. Впоследствии, так как вы во всякое время можете являться ко мне и, следовательно, воспользоваться всяким случаем, вероятно, вы получите то, чего желаете». «То есть, — сказал Д'Артаньян, — вы будете ожидать, чтобы я заслужил эту честь? Так будьте спокойны», — прибавил он с фамильярностью гасконца. «Вам недолго придется ждать». И он поклонился, чтобы уйти, как будто все остальное зависело от него одного. «Подождите же», — сказал де Тревиль, останавливая его. «Я обещал дать вам письмо к директору академии. Разве вы слишком горды, чтобы принять его, молодой человек?» «Нет, капитан», — сказал Д'Артаньян. «Я вам ручаюсь, что с этим письмом не случится того, что было с первым. Я буду его беречь, так что оно дойдет по адресу, клянусь вам. И горе тому, кто бы вздумал похитить его у меня». Де Тревиль улыбнулся при этом хвастовстве и оставил своего земляка в амбразуре окна, где они разговаривали. Он сел к столу и начал писать обещанное рекомендательное письмо. В это время Д'Артаньян от нечего делать начал барабанить по стеклу, смотря на уходивших один за другим мушкетеров, провожая их глазами до поворота улицы. Де Тревиль окончил письмо, запечатал его и подошел к молодому человеку, чтобы отдать ему. Но в эту самую минуту, когда Д'Артаньян протягивал руку, чтобы взять его, вдруг, к великому удивлению Де Тревиля, отшатнулся, покраснел от гнева и бросился вон из кабинета, крича: «А, в этот раз не уйдет от меня!» «Кто?» — спросил Де Тревиль. «Он, мой вор!» — отвечал Д'Артаньян. «А, разбойник!» И он исчез. «Сумасшедший!» — пробормотал Де Тревиль. «Может быть, — прибавил он, — это ловкое средство уйти, видя, что хитрость не удалась». Глава 4. Плечо Атоса, перевязь Портоса и платок Арамиса. Бешеный Д'Артаньян в три прыжка выскочил через переднюю на лестницу, по которой начал спускаться через 4 ступени, и вдруг на всем бегу ударился головой в плечо мушкетера, выходившего от Де Тревиля, через потаенную дверь. Мушкетер вскрикнул, или лучше сказать, застонал. «Извините», — сказал Д'Артаньян и хотел продолжать бегство. «Извините, я спешу». Едва он сошел на одну ступень, как железная рука схватила его за пояс и остановила. «Вы спешите?» — сказал мушкетер, бледный как саван. «Под этим предлогом вы толкаете меня, говоря «извините» и думаете, что этого достаточно?» «Не совсем, молодой человек. Вы думаете, что если вы слышали, что Де Тревиль сегодня говорил с нами немного резко, то и вам можно обращаться с нами так же? Разуверьтесь, товарищ, ведь вы не Де Тревиль». «Уверяю вас», — сказал Д'Артаньян, узнавший Атоса, который после осмотра раны доктором возвращался в свою комнату. «Право, я это сделал без намерения и потому сказал «извините меня». Кажется, этого довольно. Но я вам повторяю, что я спешу, очень спешу. Пустите же меня, пожалуйста, позвольте мне идти по своему делу». «Милостивый государь», — сказал Атос, отпуская его, — «вы невежливы. Видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян прошел уже 3 или 4 ступени, но после замечания Атоса остановился. «Черт возьми! Откуда бы я ни приехал, но не вам учить меня хорошим приемам!» «Может быть», — сказал Атос. «Ах, если бы мне не нужно было так спешить, — сказал Д'Артаньян, — если б я не бежал за кем-нибудь!» «Вы торопитесь, но чтобы найти меня, вам не нужно будет бегать. Вы меня найдете. Слышите ли?» «Где же? Скажите!» «Подле монастыря кармелиток». «В котором часу?» «Около 12». «Около 12. Хорошо, я буду». «Постарайтесь не заставить ждать себя, потому что 15 минут позже я вам обрежу уши на бегу». «Хорошо», — кричал Д'Артаньян. «Я буду там без 10 минут в 12». И он побежал, как сумасшедший, надеясь еще отыскать своего незнакомца, который не мог уйти далеко своим спокойным шагом. Но у ворот Портос разговаривал с одним гвардейцем. Между разговаривавшими было именно столько расстояния, сколько нужно, чтобы пройти одному человеку. Д'Артаньян думал, что для него довольно будет этого пространства, и бросился между ними, как стрела. Но он не рассчитал на порыв ветра. Только что он хотел пройти, как ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян попал прямо под плащ. Конечно, Портос имел свои причины придержать эту существенную часть одежды, и вместо того, чтобы опустить полу, которую держал, он притянул ее к себе, так что Д'Артаньян завернулся в бархат кругом. Д'Артаньян, слыша ругательство мушкетера, хотел выйти из-под плаща, опутавшего его, но в особенности боялся, чтобы не замарать великолепной перевязи. Но, открыв глаза, очутился носом между плечами Портоса, то есть прямо перед перевязью. Увы, как большая часть вещей на свете бывают красивы только с наружной стороны, так и перевязь была золотая только спереди, а сзади — из простой буйволовой кожи. Хвастливый Портос, не будучи в состоянии иметь целую золотую перевязь, имел ее, по крайней мере, в половину, чем и объясняется его простуда и крайняя нужда в плаще. «Черт возьми!» — сказал Портос, делая все усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, шевелившегося за спиной его. «Вы бросаетесь на людей, как бешеный!» «Извините», — сказал Д'Артаньян, показываясь под плечом великана. «Я тороплюсь. Мне нужно догнать одного господина и...» «Разве вы бежите, закрыв глаза?» — спросил Портос. «Нет», — отвечал оскорбленный Д'Артаньян. «И благодаря моим глазам я вижу даже то, чего не видят другие». Неизвестно, понял ли Портос, что он хотел этим сказать, но он рассердился и отвечал. «Предупреждаю вас, что если вы будете обращаться таким образом с мушкетерами, то будете биты». «Буду бит», — сказал Д'Артаньян. «Это слово немножко жестко». «Это слово приличное человеку, привыкшему смотреть врагам прямо в глаза». «О, я знаю, что вы не поворачиваетесь к ним спиной». И молодой человек, довольный своей шуткой, удалился, смеясь во все горло. Портос пришел в бешенство и сделал движение, чтобы броситься на Д'Артаньяна. «После! После!» — кричал Д'Артаньян. «Когда снимете плащ?» «Ну так в час, за Люксембургом». «Очень хорошо, в час», — отвечал Д'Артаньян, поворачивая за угол. Но ни в той улице, которую он пробежал, ни в той, в которую теперь поворотил, не было того, кого он искал. Как бы тихо ни шел незнакомец, он ушел уже из виду. Может быть, он зашел в какой-нибудь дом. Д'Артаньян спрашивал о нем у всех, кого встречал, спустился до парома, прошел по улице Сены и Красного Креста, но не нашел никого. Между тем, эта ходьба послужила к его пользе в том отношении, что по мере того, как пот обливал его лоб, сердце простывало. Тогда он начал размышлять о последних происшествиях. Их было много, и все несчастные. Было только 11 часов утра, а он успел уже попасть в немилость Д'Артаньяна, которому не мог показаться вежливым поступок Д'Артаньяна при уходе от него. Кроме того, он принял 2 вызова на дуэли с людьми, способными убить каждый по 3 Д'Артаньяна. Притом с 2 мушкетерами, то есть с людьми, которых он столько уважал и считал выше всех других людей. Будущее было печально. Уверенный, что будет убит Атосом, молодой человек мало беспокоился о Портосе. Впрочем, как надежда никогда не оставляет человека, то и он начал надеяться, что переживет эти 2 дуэли. Разумеется, с ужасными ранами, и на случай, если бы остался в живых, давал себе следующий урок. «Какой я безмозглый! Храбрый, несчастный Атос ранен именно в то плечо, о которое я ударился головой, как баран! Удивительно, что он не убил меня на месте. Он имел на то право, потому что, вероятно, я причинил ему жестокую боль». И против воли молодой человек начал смеяться, оглядываясь, впрочем, чтобы этим смехом, без видимой для других причины, не обиделся кто из проходящих. «Что касается Портоса, это забавно. Тем не менее, я несчастный ветренник. Разве бросаются так на людей, не закричав «берегись»? Нет». И разве заглядывают им под плащи, чтобы искать того, чего там нет? Он, конечно, простил бы меня, да он простил бы, если б я не сказал ему об этой проклятой перевязи. Хотя, впрочем, я не прямо сказал, а только намекнул. Проклятая гасконская привычка. Я, кажется, стал бы шутить и на виселице. «Послушай, друг мой Д'Артаньян», — продолжал он, разговаривая сам с собою, со всей любезностью, которой считал себя обязанным в отношении к самому себе. «Если ты останешься цел, что невероятно, то на будущее время следует быть вежливым. Надо, чтобы тебе удивлялись, ставили тебе в пример другим. Быть предупредительным и вежливым не значит быть трусом. Посмотри на Арамиса. Арамис — это олицетворенная скромность и грация». А осмелится ли кто-нибудь сказать, что он трус? Без сомнения, нет. И с этих пор я хочу во всем следовать его примеру. А вот и он. Д'Артаньян, идя и разговаривая сам с собой, дошел до дома Д'Эгильона, перед которым увидел Арамиса, весело разговаривавшего с 3 дворянами из королевской гвардии. Арамис тоже заметил Д'Артаньяна. Но как он не забыл, что Д'Артаньян утром горячился в присутствии этого молодого человека и, как свидетель выговора, сделанного мушкетером, не был ему приятен, то он сделал вид, будто его не замечает. Д'Артаньян, напротив, желая привести в исполнение свой план, примирения и учтивости, подошел к четырем молодым людям и поклонился им самой приятной улыбкой. Арамис слегка наклонил голову, но не улыбнулся. Все четверо сейчас же прекратили разговор. Д'Артаньян не был настолько глуп, чтобы не понять, что он лишний, но и не привык еще настолько к приемам «большого света», чтобы ловко суметь выйти из ложного положения человека, вмешавшегося в разговор, до него не касающийся, и с людьми, едва ему знакомыми. Обдумывая средства удалиться как можно ловчее, он заметил, что Арамис уронил платок и, без сомнения, по неосторожности наступил на него. Ему показалось это хорошим случаем поправить свой неприличный поступок. Он наклонился и с самым любезным видом, выдернув платок из-под ноги мушкетера, делавшего все возможные усилия, чтобы удержать его, подавая его, сказал: «Я думаю, милостивый государь, что вам досадно было бы потерять этот платок». Платок был действительно с богатой вышивкой, с короной и гербом на одном из углов. Арамис покраснел до чрезвычайности и скорее выдернул, чем взял платок из рук гасконца. «А, скрытый Арамис», — сказал один из гвардейцев, — «ты теперь еще скажешь, что ты в дурных отношениях с госпожою де Боатрасси, когда эта прелестная дама одолжает тебе свои платки». Арамис устремил на Д'Артаньяна такой взгляд, который ясно дал ему понять, что он приобрел смертельного врага. Потом, приняв снова кроткий вид, сказал: «Вы ошибаетесь, господа, это не мой платок, и я не знаю, почему этому господину вздумалось отдать его мне, а не одному из вас. А в доказательство я вам покажу, что мой платок в кармане». С этими словами он вынул собственный платок, также очень изящный, из тонкого батиста, хотя батист дорого стоил в то время, но без вышивки, без герба и украшенный только вензелем своего владельца. На этот раз Д'Артаньян не сказал ни слова. Он понял свою неосторожность. Но друзья Арамиса не убедились его запирательством, и один из них сказал, обращаясь к молодому мушкетеру с притворной важностью: «Если ты говоришь правду, то я должен был бы, любезный Арамис, взять его у тебя, потому что, как тебе известно, я из числа искренних друзей де Боатрасси и не желаю, чтобы хвастались вещами его жены». «Ты не так просишь», — отвечал Арамис, «и, сознавая справедливость твоего требования, я не могу исполнить его, потому что оно не так выражено, как следует». «Дело в том», — отважился сказать Д'Артаньян, «что я не видал, выпал ли платок из кармана господина Арамиса. Он наступил на него. Вот почему я думал, что платок его». «И вы ошиблись, любезный», — сказал хладнокровно Арамис, нечувствительный к желанию Д'Артаньяна поправить свою ошибку. Потом, обращаясь к гвардейцу, объявившему себя другом де Боатрасси, он продолжал: «Впрочем, я думаю, любезный приятель Боатрасси, что я не менее твоего нежный друг его. Так что платок мог также выпасть из твоего кармана, как и из моего». «Нет, клянусь честью», — сказал гвардеец его величества. «Ты будешь клясться честью, а я — честным словом. И очевидно, что один из нас солжет. Послушай, Монгаран, сделаем лучше так. Возьмем каждый по половине». «Платка?» «Да». «Превосходно», — сказали другие два гвардейца. «Суд царя Соломона. Арамис решительно мудрец». Молодые люди засмеялись, и дело, разумеется, не имело других последствий. Минуту спустя разговор прекратился. Три гвардейца и мушкетер, пожав друг другу руки, отправились. Гвардейцы в одну сторону, Арамис в другую. «Вот минута помириться с этим любезным молодым человеком», сказал сам себе Д'Артаньян, который стоял немного в стороне во время последнего разговора их. И с этим намерением подошел к Арамису, удалявшемуся, не обращая на него внимания. «Милостивый государь», — сказал он, — «я надеюсь, что вы извините меня». «Ах», — сказал Арамис, — «позвольте заметить вам, что вы поступили в этом случае не так, как следовало бы светскому человеку». «Как вы полагаете», — сказал Д'Артаньян, — «я полагаю, что вы не глупы, и что хотя вы приехали из Гасконии, Но знаете, что без причины не наступают на носовой платок. Черт возьми, Париж не вымощен батистом». «Вы напрасно хотите оскорбить меня», — сказал Д'Артаньян, сварливая натура которого взяла верх над мирным расположением. «Правда, что я из Гасконии, а гасконцы, как вам известно, нетерпеливы. Так что если гасконец раз извинился хотя бы в глупости, то он уже убежден, что сделал вдвое больше, чем бы следовало». «Я сказал вам это не для того, чтобы хотел ссориться с вами», — отвечал Арамис. «Благодаря Богу, я не забияка и, будучи мушкетером только на время, дерусь только по принуждению и всегда очень неохотно. Но на этот раз дело важное, потому что вы скомпрометировали даму». «То есть мы скомпрометировали ее», — сказал Д'Артаньян. «Зачем вы были так неловки, что отдали мне этот платок? Зачем вы уронили его?» «Повторяю вам, что платок выпал не из моего кармана». «Так вы два раза солгали, потому что я видел, как вы его уронили». «А, вы начинаете говорить другим тоном, господин гасконец. Так я научу вас общежитию». «А я отправлю вас в ваш монастырь, господин аббат. Не угодно ли вам сейчас же обнажить шпагу?» «Нет, пожалуйста, друг мой, не здесь, по крайней мере. Разве вы не видите, что мы стоим против дома Дегелёна, наполненного кардинальскими тварями? Кто уверит меня, что кардинал не поручил вам доставить ему мою голову? А я дорожу своей головой, потому что она, как мне кажется, очень хорошо подходит к моим плечам. Успокойтесь же, я хочу вас убить, но без огласки, в закрытом месте, где вы не могли бы ни перед кем похвалиться своей смертью». «Я согласен, но не надейтесь на это. Возьмите свой платок, принадлежит ли он вам или нет. Может быть, он вам понадобится». «Вы гасконец?» — спросил Арамис. «Да, гасконец, и не откладываю дуэли из осторожности». «Осторожность — добродетель, бесполезная для мушкетеров, но необходимая для духовных. И так как я мушкетер только на время, то и хочу быть осторожным. В 2 часа я буду иметь честь ожидать вас в доме де Тревеля. Там я назначу вам место». Молодые люди раскланялись. Потом Арамис пошел по улице, ведущей к Люксембургу. Между тем Д'Артаньян, видя, что время приближается, отправился по дороге к монастырю кармелиток, рассуждая решительно: «Я не возвращусь оттуда. Но если я буду убит, то, по крайней мере, буду убит мушкетером». Глава 5. Королевские мушкетеры и гвардейцы кардинала. Д'Артаньян никого не знал в Париже, и потому он пошел на свидание с Атосом без секунданта, решившись удовольствоваться теми, которых выберет его противник. Впрочем, он решительно намеревался извиниться прилично, но без слабости, перед храбрым мушкетером, опасаясь, что эта дуэль будет иметь для него неприятные последствия, бывающие тогда, когда человек молодой и сильный дерется с ослабевшим от ран противником. Если он будет побежден, то это удваивает торжество его соперника. Если же останется победителем, то его обвинят в преступлении и неуместной храбрости. Впрочем, если мы верно описали характер нашего искателя приключений, то читатель должен был уже заметить, что Д'Артаньян не был человек обыкновенный. Повторяя сам себе, что смерть его неизбежна, он решился умереть не потихоньку, как бы сделал на его месте другой, менее храбрый и умеренный. Он рассуждал о разных характерах тех лиц, с которыми ему предстояло драться, и начал понимать яснее свое положение. Он надеялся посредством приготовленных извинений приобрести дружбу Атоса, важный и строгий вид которого ему очень нравился. Он льстил себя надеждой напугать Портоса приключением с перевязью, которое, если он не будет убит, то может всем рассказать. А рассказ этот, пущенный в ход, кстати, выставил бы Портоса смешной стороны. Наконец, что касается до угрюмого Арамиса, он его не слишком боялся, думая, что если дело дойдет до него, то он отправит его на тот свет прекрасным, как он есть, или, по крайней мере, ударит его в лице, как Цезарь приказывал делать с солдатами Помпея. Повредит навсегда красоту, которой он так дорожил. Притом Д'Артаньян обладал неистощимым запасом решимости, положенным в сердце его советами, отца, сущность которых заключалась в следующем. Не переносить ничего ни от кого, кроме короля, кардинала и де Тревеля. И потому он скорее летел, чем шел к монастырю кармелиток. Это было здание без окошек, окруженное пустыми полями и служившее обыкновенно местом для свидания людей, не любивших терять времени. Когда Д'Артаньян дошел до небольшого пустопорожнего места возле этого монастыря, Атос уже дожидался его, но не более 5 минут, и в это самое время било 12 часов. Следовательно, он был аккуратен, и самый строгий блюститель дуэлей не мог бы упрекнуть его. Атос, все еще жестоко страдавший от раны, хотя снова перевязанный хирургом де Тревеля, сидел на меже и ждал своего противника с видом спокойного достоинства, никогда его не покидавшим. При виде Д'Артаньяна он встал и вежливо сделал несколько шагов ему навстречу. Тот, с своей стороны, приближался к противнику со шляпой в руке, перо которой касалось земли. «Милостивый государь», — сказал Атос, — «я просил 2 друзей моих быть моими секундантами, но они еще не пришли. Удивляюсь, что они опаздывают, это не в их привычках». «У меня нет секундантов», — сказал Д'Артаньян. «Я только что вчера приехал в Париж и никого не знаю, кроме де Тревеля, которому отрекомендован отцом моим, имевшим честь быть из числа друзей его». Атос задумался на минуту. «Вы никого не знаете, кроме де Тревеля?» — спросил он. «Да, я никого не знаю, кроме его». «Но», — продолжал Атос, говоря отчасти самому себе, отчасти Д'Артаньяну, «но если я вас убью, то меня назовут детоедом». «Не совсем», — отвечал Д'Артаньян с поклоном, не лишенным достоинства. «Не совсем, потому что вы делаете мне честь. Деретесь со мною, несмотря на рану, которая вас, наверное, очень беспокоит». «Очень беспокоит, честное слово, и вы были причиной чертовской боли, надо признаться. Но я в таких случаях обыкновенно действую левой рукой. Не думайте, чтобы я хотел оказать вам этим милость. Я равно дерусь обеими руками, это даже будет невыгодно для вас. Иметь дело с левшой очень неудобно для тех, кто не предупрежден об этом. Я жалею, что раньше не сообщил вам этого обстоятельства». «Вы очень любезны», — сказал Д'Артаньян, снова кланяясь. «Я вам очень благодарен». «Вы смущаете меня», — отвечал Атос. «Будем, пожалуйста, говорить о чем-нибудь другом, если это вам не противно». «Ах, черт возьми, какую вы мне причинили боль! Плечо у меня горит!» «Если бы вы позволили», — нерешительно сказал Д'Артаньян. «Что?» «У меня есть чудесный бальзам для ран. Бальзам, полученный мной от матери, действие которого я испытал на себе». «Ну так что же?» «Я уверен, что от этого бальзама рана ваша менее чем в 3 дня зажила бы, и по прошествии 3 дней, когда бы вы выздоровели, я счел бы за честь быть к вашим услугам». Д'Артаньян сказал слова эти с простотою, делавшую честь его любезности и не вредившую храбрости. «Право», — сказал Атос, — «ваше предложение мне нравится. Не потому, чтобы я хотел принять его, но в нем слышится дворянин». Так говорили и поступали храбрые времен Карла Великого, примеру которых должен следовать всякий благородный человек. К несчастью, мы живем не во время великого императора. У нас теперь время кардинала, и как бы ни сохраняли тайну, через 3 дня узнают, что мы должны драться и помешают нам. Но что же не идут эти гуляки? «Если вы спешите», — сказал Д'Артаньян Атосу, с той же простотой, как за минуту предлагал отложить дуэль на 3 дня. «Если вы спешите и вам угодно приступить к делу немедленно, то не стесняйтесь, пожалуйста». «Это также мне нравится», — сказал Атос, делая учтивый знак головой Д'Артаньяну. «Это может сказать только человек с умом и с сердцем. Я люблю таких, как вы, и вижу, что если мы не убьем друг друга, то я всегда буду находить истинное удовольствие в вашей беседе. Дождемтесь, пожалуйста, этих господ, я свободен, и сверх того дело будет правильнее». «Ах, Вот, кажется, один из них». В самом деле, на конце улицы Важерар показался гигантский Портос. «Как?» — сказал Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос?» «Да. Разве вам это не нравится?» «Нет, нисколько. А вот и другой». Д'Артаньян посмотрел в ту сторону, куда указал Атос, и узнал Арамиса. «Как?» — сказал он еще с большим удивлением, чем в первый раз. «Ваш второй секундант, господин Арамис?» «Без сомнения. Разве вы не знаете, что мы всегда вместе, и что нас называют между мушкетерами и гвардейцами, в городе и при дворе, Атос, Портос и Арамис, или трое неразлучных? Впрочем, так как вы приехали из Дакса или из По... из Тарп», — сказал Д'Артаньян. «Вам простительно не знать этих подробностей», — сказал Атос. «Вас справедливо так назвали, господа», — сказал Д'Артаньян. «И если узнают мое приключение, то оно послужит доказательством, что ваш союз основан не на контрастах». В это время Портос, приблизившись, поздоровался с Атосом, потом обернулся к Д'Артаньяну и остановился с удивлением. Скажем, между прочим, что он переменил перевязь и снял плащ. «А», — сказал он, — «что это значит?» «Я дерусь с этим господином», — сказал Атос, показывая на Д'Артаньяна, и сделал ему знак приветствия рукою. «Я тоже с ним дерусь», — сказал Портос. «Но не ранее часа», — отвечал Д'Артаньян. «И я тоже дерусь с этим господином», — сказал Арамис, приближаясь в свою очередь. «Но не ранее 2 часов», — так же спокойно сказал Д'Артаньян. «Ты за что дерешься, Атос?» — спросил Арамис. «Право, не знаю. Он задел за мое больное плечо». «А ты за что, Портос?» Атос заметил, как промелькнула легкая улыбка на губах гасконца. «Мы поспорили о туалете», — сказал молодой человек. «А ты, Арамис?» — спросил Атос. «Я дерусь за богословие», — отвечал Арамис, делая знак Д'Артаньяну, чтобы он не говорил о причине дуэли. Атос вторично заметил улыбку на губах Д'Артаньяна. «В самом деле?» — сказал Атос. «Да, мы не согласны в смысле одной фразы из святого Августина», — сказал гасконец. «Это решительно умный человек», — прошептал Атос. «Теперь, когда вы собрались, господа», — сказал Д'Артаньян, «позвольте мне извиниться перед вами». При слове «извиниться» Атос нахмурился. Презрительная улыбка мелькнула на губах Портоса, и отрицательный знак головою был ответом Арамиса. «Вы меня не понимаете, господа», — сказал, подняв голову, Д'Артаньян. В это время лучи солнца, падая на его голову, освещали тонкие и смелые черты его лица. «Я прошу вашего извинения в таком случае, если не успею расквитаться со всеми вами. Потому что господин Атос имеет право убить меня первый, что значительно уменьшает цену моего долга вам, господин Портос, а вам, господин Арамис, почти уничтожается. Теперь повторяю мое извинение, но только в этом. И к делу». При этих словах с величайшей ловкостью Д'Артаньян вынул шпагу. Кровь прилила к голове Д'Артаньяна, и в эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее теперь против Атоса, Портоса и Арамиса. Было 1:15. Солнце было уже в зените, и место, избранное для сцены дуэли, было вполне открыто для действия лучей его. «Очень жарко», — сказал Атос, вынимая в свою очередь шпагу. «А я все-таки не могу снять камзола, потому что сейчас чувствовал, что из раны моей лила кровь, и не желаю беспокоить господина Д'Артаньяна видом крови, которую не он мне пустил». «Это правда», — сказал Д'Артаньян. «Кем бы ни была пущена ваша кровь, уверяю вас, что я всегда с сожалением увидел бы кровь такого храброго дворянина. Я буду так же драться в камзоле, как и вы». «Довольно», — сказал Портос. «Довольно любезностей. Подумайте, что мы ждем очереди». «Говорите за себя одного, Портос, когда вам вздумается говорить подобные непристойности», — сказал Арамис. «Что касается до меня, я нахожу, что все, что говорят эти господа, очень хорошо и вполне достойно. дворянина. «Угодно вам начать?» — сказал Атос, становясь на место. «Я ожидаю ваших приказаний», — сказал Д'Артаньян, скрещивая шпаги. Но едва раздался звук рапир, как отряд гвардии кардинала под предводительством Жюсака показался на углу монастыря. «Гвардейцы кардинала!» — закричали вдруг Портос и Арамис. «Шпаги в ножны, господа! Шпаги в ножны!» Но было уже поздно. Сражавшихся видели в положении, не допускавшем сомнений в их намерениях. «Эй!» — кричал Жюсак, приближаясь к ним и подзывая своих солдат. «Мушкетеры! Вы деретесь? А на что же указы?» «Вы очень великодушны, господа гвардейцы», — сказал Атос с злобою, потому что Жюсак был одним из нападавших третьего дня. «Если бы мы видели, что вы деретесь, уверяю вас, что мы не стали бы мешать вам. Предоставьте же нам свободу, и вы будете иметь удовольствие без всякого труда». «Господа», — сказал Жюсак, — «объявляю вам с большим сожалением, что это невозможно. Долг службы прежде всего. Вложите же шпаги и следуйте за нами». «Милостивый государь», — сказал Арамис, передразнивая Жюсака. «Мы с величайшим удовольствием приняли бы ваше любезное приглашение, если бы это зависело от нас. Но, к несчастью, это невозможно. Де Тревель запретил нам. Идите же своей дорогой, это будет всего лучше». Эта насмешка раздражила до крайности Жюсака. «Если вы не повинуетесь, — сказал он, — то мы нападем на вас». «Их пятеро, — сказал Атос в полголоса. А нас только трое. Мы еще раз будем побеждены и должны будем умереть на месте, потому что я объявляю, что не явлюсь капитану побежденным». Атос, Портос и Арамис сблизились друг к другу, пока Жюсак уставлял своих солдат. Этой минуты было достаточно для Д'Артаньяна, чтобы решиться. Это было одно из тех событий, которые решают участь человека. Ему предстояло сделать выбор между королем и кардиналом, и, сделав выбор, следовало уже навсегда держаться его. Драться значило ослушаться закона, рисковать своей головой, сделаться врагом министра, который был могущественнее самого короля. Все это предвидел молодой человек, и, скажем, в похвалу его, он не колебался ни минуты. Обращаясь к Атосу и друзьям его, он сказал: «Господа, позвольте мне заметить, что вы ошибаетесь. Вы сказали, что вас только трое, а мне кажется, что нас четверо». «Но вы не из наших», — сказал Портос. «Это правда», — отвечал Д'Артаньян. «Я не ваш по платью, но ваш душой. У меня сердце мушкетера, и оно меня увлекает». «Отойдите, молодой человек», — сказал Жюсак, угадывавший без сомнения по движениям и выражению лица Д'Артаньяна его намерение. «Вы можете удалиться, мы на это согласны. Спасайтесь скорее». Д'Артаньян не двигался с места. «Решительно, вы прекрасный мальчик», — сказал Атос, пожимая руку молодого человека. «Ну-ну, решайтесь же», — сказал Жюсак. «Да», — сказали Портос и Арамис, — «решимся на что-нибудь». «Этот господин очень великодушен», — сказал Атос. Но все трое думали о молодости Д'Артаньяна и опасались за его неопытность. «Нас будет только трое, в том числе один раненый, да еще дитя», — сказал Атос. «А все-таки скажут, что нас было четверо». «Да, но неужели отступать?» — сказал Портос. «Это трудно», — отвечал Атос. Д'Артаньян понял их нерешимость. «Господа, все-таки испытайте меня», — сказал он. «Клянусь вам честью, что я не уйду отсюда, если мы будем побеждены». «Как вас зовут, мой друг?» — спросил Атос. «Д'Артаньян». «Итак, Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян вперед!» — кричал Атос. «Ну что же, господа, решились ли вы на что-нибудь?» — спросил в третий раз Жюсак. «Решено, господа», — сказал Атос. «На что же вы решились?» — спросил Жюсак. «Мы будем иметь честь напасть на вас», — отвечал Арамис, одной рукой снимая шляпу, а другую вынимая шпагу. «А, вы сопротивляетесь», — сказал Жюсак. «А это вас удивляет?» и 9 сражающихся бросились друг на друга с бешенством, которое не мешало соблюдению некоторых правил. Атос избрал себе Кагюзака, любимца кардинала, Портос — Бекара, а Арамис очутился против 2 противников. Что касается Д'Артаньяна, то он бросился на самого Жюсака. Сердце молодого гасконца билось сильно не от страха, благодаря Богу, в нем не было и тени страха. Но от сильного ощущения он дрался, как бешеный тигр, 10 обходя около своего противника, переменяя 20 позицию и место. Жюсак был, как говорили тогда, лаком до клинка и много упражнялся. Несмотря на то, ему весьма трудно было защищаться против ловкого и прыгающего врага, ежеминутно отступавшего от принятых правил, нападавшего вдруг со всех сторон и отражавшего удары, как человек, имеющий полное уважение к своей коже. Наконец, эта борьба начала выводить Жюсака из терпения. Взбешенный неудачей против врага, на которого смотрел как на ребенка, он разгорячился и начал делать ошибки. Д'Артаньян, который, хотя мало имел практики, но глубоко изучил теорию, начал действовать еще проворнее. Жюсак, желая покончить разом, нанес сильный удар противнику, наклонившись до земли, но тот отразил удар тотчас же, и пока Жюсак подымался, он, проскользнув как змея под шпагу его, проколол его насквозь. Жюсак упал, как труп. Д'Артаньян быстро осмотрел тогда место сражения. Арамис убил уже одного из своих противников, но другой теснил его сильно. Впрочем, Арамис был еще в хорошем положении и мог еще защищаться. Бекара и Портос оба ранили друг друга. Портос получил удар в руку, Бекара в бедро. Но как ни та, ни другая рана не были опасны, то они продолжали драться еще с большим ожесточением. Атос, раненный снова Кагюзаком, видимо, бледнел, но не отступал ни на шаг. Он только взял шпагу в другую руку и дрался теперь левой. Д'Артаньян, по законам дуэли того времени, имел право помочь кому-нибудь, между тем, как он высматривал, кто из его товарищей имел нужду в его помощи. Он встретил взгляд Атоса. Этот взгляд был в высшей степени красноречив. Атос скорее бы умер, чем стал бы звать на помощь, но он мог смотреть и взглядом просить опоры. Д'Артаньян угадал его мысль, сделав ужасный скачок и, нападая сбоку, на Кагюзака закричал. «Ко мне, господин гвардеец, или я вас убью!» Кагюзак обернулся, это было вовремя. Атос, которого поддерживала только чрезвычайная храбрость, упал на одно колено. «Послушайте!» — кричал он Д'Артаньяну. «Не убивайте его, молодой человек, прошу вас! Мне нужно покончить с ним одно старое дело, когда я выздоровею. Обезоружьте его только, отнимите у него шпагу!» «Так-так, хорошо!» Это восклицание вырвалось у Атоса при виде шпаги Кагюзака, отлетевшей за 20. Д'Артаньян и Кагюзак бросились вдруг, один, чтобы снова схватить шпагу, другой, чтобы овладеть ею. Но Д'Артаньян был ловчее, он успел опередить и наступил на нее ногой. Кагюзак побежал к тому из гвардейцев, которого убил Арамис, взяв его шпагу и хотел возвратиться к Д'Артаньяну. Но по дороге он встретил Атоса, который во время минутного отдыха, доставленного ему Д'Артаньяном, перевел дух и, опасаясь, чтобы Д'Артаньян не убил его противника, хотел начать бой. Д'Артаньян понял, что помешать Атосу значило оскорбить его. Действительно, спустя несколько секунд Кагюзак упал, пораженный шпагой, в горло. В ту же минуту Арамис, упирая шпагу в грудь опрокинутого противника, заставлял его просить о пощаде. Оставались Портос и Бекара. Портос делал разные хвостовские выходки, спрашивая Бекара, который час, и поздравлял его с ротой, полученной его братом в наварском полку. Но, насмехаясь, он ничего не выигрывал. Бекара был из тех железных людей, которые падают только мертвые. Между тем, пора было кончить. Караул мог прийти и забрать всех сражавшихся раненых и нераненых, королевских или кардинальских. Атос, Арамис и Д'Артаньян окружили Бекара и убеждали его сдаться. Хотя один против всех и раненный в бедро, Бекара не отступал. Но Жюссак, приподнявшись на локоть, кричал ему, чтобы он сдался. Бекара был гасконец, как и Д'Артаньян. Он притворился, что не слышит, и продолжал смеяться. Потом, уловя время, чтобы указать концом шпаги место на земле, он сказал: «Здесь умрет Бекара». «Но их четверо против тебя! Перестань, я тебе приказываю!» «А, если ты приказываешь, это другое дело», — сказал Бекара. «Так как ты мой бригадир, то я должен повиноваться». И, сделав скачок назад, он сломал шпагу о колено, чтобы не отдать ее, бросил обломки через стену монастыря и, скрестив руки, начал насвистывать кардинальскую песню. Храбрость всегда уважается даже в неприятеле. Мушкетеры сделали Бекару приветствие шпагами и вложили их в ножны. Д'Артаньян сделал то же. Потом с помощью Бекара, который один оставался на ногах, отнес на паперть монастыря Жюссака, Кагюзака и того из противников Арамиса, который был только ранен. Четвертый, как мы уже сказали, был убит. Потом они позвонили в колокол и, унеся 4 шпаги из 5, направились, упоенные радостью, к дому де Тревиля. Они шли, взявшись за руки, во всю ширину улицы и забирая всех встречавшихся мушкетеров, так что, наконец, это превратилось в торжественное шествие. Д'Артаньян был в восторге. Он шел между Атосом и Портосом, нежно обнимая их. «Если я еще не мушкетер», — сказал он новым друзьям своим, входя в ворота дома де Тревиля, «по крайней мере, я уже принят учеником, не так ли?» Глава 6.